Потоки песка озлобленно заколотили в иллюминатор, и казалось, что пилот намеревается сесть в пустыне. Но вот, наконец, засеребрилась бетонная лента посадочной полосы, и тело самолета вздрогнуло, колеса коснулись поверхности земли. Пилот включил реверс, и Байдер непроизвольно вцепился в ремень. В тот же момент напряжение ослабло, и самолет легко покатил в конец полосы. Шум моторов стихал, стюардесса, поднявшись с кресла, направилась к нему. Светловолосая американка изображала на лице ту же заученную профессиональную улыбку, какую вырабатывали все стюардессы, вне зависимости от того, на какой линии они летали. Тот факт, что самолет принадлежал лично его отцу, казалось, для нее ничего не менял. «Надеюсь, вы остались довольны полетом, мистер Альфи?» — он кивнул. «Все было замечательно, благодарю». «Мы шли на хорошей скорости», — заметила она. «Всего за 87 минут от Бейрута добрались». «Прекрасно», — похвалил Байдер. Самолет замер. Байдер видел через иллюминатор, как лимузины тронулись с места, чтобы подъехать поближе. Из первой машины появилось несколько человек, одетых в полувоенную форму, с автоматами в руках. Они тут же бросились к самолету и встали по стойке смирно вокруг него. Двери второй машины оставались закрытыми. Байдер не мог видеть, что происходило внутри, так как стекла были затемненными. Четверо рабочих толкали к самолету трап. Байдер отстегнул ремень, встал и хотел было направиться к выходу, но Джабир предостерегающе поднял руку. «Будьте так добры, хозяин, подождите немного». Байдер кивнул и пропустил слугу вперед. Помощник пилота вышел из кабины и стоял у выхода вместе со стюардессой. Они не делали ни малейшей попытки открыть дверь. Байдер расстегнул куртку и вытащил из подмышки тяжелый автоматический люгер. Оттянув предохранитель, он взял пистолет на изготовку. В дверь постучали. Раз, другой, третий. Помощник пилота поднял руку и взглянул на Джабира. «Раз, два», — сказал слуга. «Они должны ответить. Раз, два, три, четыре. Если что-нибудь не так, мы тут же взлетаем». Второй пилот кивнул и придвинул сжатый кулак к двери. «Раз, два». Ответ был немедленный и верный. Пилот потянул задвижку, и дверь открылась. Двое охранников уже стояли на выходе, еще двое у подножия трапа. Байдер сделал шаг к выходу, и снова Джабир опередил его. «С вашего позволения, хозяин». Он вышел на площадку трапа, обменялся несколькими словами по-арабски с одним из охранников и тогда, оглянувшись на Байдера, кивнул. Тяжелый зной пустыни окатил молодого человека, едва он успел подойти к выходу. Сощурившись от яркого белого солнечного света, Байдер ступал на площадку трапа. Спускаясь, он увидел, как открылась дверь, и появился отец. Опережая на шаг свою охрану, он шел навстречу Байдеру. На нем были традиционный халат шейха пустыни, а голову и шею защищала от палящих солнечных лучей гутра. Байдер ускорил шаг и, схватив протянутую руку, порывисто прижал ее к губам жестом глубокого уважения. Шамир второй рукой поднял за подбородок голову сына и долгим изучающим взглядом скользнул по лицу, затем притянул его к себе и расцеловал в обе щеки. «Мерхаб! Здравствуй! Добро пожаловать в родной дом, сын мой! Вот я и здесь. Я счастлив, что вернулся, отец!» Байдер выпрямился и с удивлением обнаружил, что на голову выше отца. «Ты вырос, сын мой», — произнес Шамир с гордостью, — «стал настоящим мужчиной». Байдер улыбнулся, ведь уже 1951 год, отец, нельзя оставаться ребенком вечно. Шамир кивнул. «Мы гордимся тобой, сын мой, гордимся твоими успехами в американской школе, тем, что тебя приняли в знаменитый Гарвардский университет. Я стремлюсь приумножить честь своего рода и доставить радость семье». Байдер бросил взгляд на машину. «Как мама, сестры?» Шамир улыбнулся. «С ними все в порядке, ты скоро их увидишь. Мама с нетерпением ждет тебя дома, а сестры сегодня вечером придут к нам на ужин вместе со своими мужьями». Если Байдер и был разочарован тем, что женская половина семьи